Детский сон окутывал Дубравы. В мирной дреме сладкая роса загудели. Царские забавы, крики горного небеса, крики горного небеса. Стрелы цели достигают метко, с легкой жертвой падая к ногам. И невольный сокол черной меткой разбивает птичий гам, разбивает птичий гам. И невольный сокол черной меткой разбивает птичий гам, разбивает птичий гам. Юрий Петухов. Давным-давно. Совершенно исключительный исторический интерес представляют сказки, в которых врагами русского богатыря являются не змеи, а змеихи, жены и сестры убитых змеев, или баба-яга, ездящая верхом на коне во главе своего воинства, что неизбежно наводит на мысль об амазонках, живших у Миотиды. Академик Б.А. Рыбаков. Век 19. «Ну расскажи, расскажи, деда!» Маленький Ивашка теребил Данилу за рукав, выдергивая его из привычной старческой полудремы. Мать с отцом возились во дворе со скотиной, и поэтому в полутемной избе оставались они вдвоем, старый да малый. Изба топилась по-черному, но маслянистая сажа заволакивала лишь три вышних венца сруба, и в самой горнице было тепло и чисто. Ивашка слышал дедовы сказки не раз, да уж больно вечера были долгими. «Про ягу, дед!» — тянул внучок. «Ну не спи ты!» Данила, прогоняя остатки сна, уселся на лавке поудобнее, привалился спиной к печке. — Слухай, Ивашка, да запоминай. Придет черед, и ты мальцам баять будешь. Хожай, большая жизня моя была, а капли она малой в ручейке том, что сказ сей до нас донес. Слухай, Иван-то дурака не потому дураком кличет, что дурен был, а из-за того, что чином званием не вышел. Только когда прозвали, уж не переименуешь как-то. Вот и пошел, значит, Иван-дурак по указу царя в самое девичье царство, чтоб красу моревну добыть, да царю тому в жены привезти. Век 14. «Это так для складу говорится-то, что один он, Ванька, побрел судьбу пытать, а ты смекай, Николка. Был тот Иван в войске царевом, потому как такие дела в одиночку-то рази провернешь». И было то еще до Батыя поганого, задолго, глубоко в веках затерялося. И прадед мой, Митроха, что бессерменский наход пережил, и самого Батыя окаянного в глаза видал, и тот не ведал, где корешки повиданья сего. В лесу дремучем, на полянище, изба стоит. Та не проста, а на курьих лапах. Иван-то и обомлел. Век 10. И эта самая яга как заверещит звериным рыком птичьим клёкотом. Поворосися ко мне лицом, а к Ваньке дурню задом, да вступ свою скок. Эх, внучатка милая, тут-то у меня память отшибла чё-то. Вот дед мой славя-то, упокой, Господи, душу его некрещённую, хоть ежишником поганым был, а складно молвил. Ему-то еще прадич наш, Твердыня, что с Олегом князем Царьград примучивал, сказывал о том. Да и сколько годин пронеслось-то, век 5. И почал он рубать головы-то у ягишин, дочек кровных самой яги. Одну долой с плеч, а с половинок тела разрубленного две новые встают. И такое их множество великое, что застлили свет весь белый. Что? Нет, Всеславушка, княжечки нашего Кия по ту пору и в помине не было. Да и валы Трояновы, что ромеи поставили при прапрадеде моем на сторожу себе, не высились тогда стеною каменной. Только старый улеп говаривал. Помню, что были сие, не баснь попусту набаянная. Ты слушай, да запоминай хорошенечко. Род ведь он памятью жив. Век неизвестный. А было-то, Вячка, с дедушкой моим по материнской ветви. Он один из роду нашего вернулся назад в те годы лихие. Он и рассказчик един был. Хочешь — верь, хочешь — нет, но других не осталось. Все полегли у большой воды в диком поле. Только и к нам не пустили ворога.